Глава 19. Все тайное становится явным. Роман. «Не приезжай», – грубо отрезаю бывшей жене. «И чтобы Полина не слышала наш разговор, выхожу на улицу. Сама знаешь, какие у нее истерики после твоих редких приездов. Ты обещала приехать на Новый год, но, как всегда, пропала». «Рома, у меня просто не получилось». «Сначала мелкая заболела, потом я сама слегла с температурой. Разве я виновата, что так вышло?» «Лучше исчезни из ее жизни, чем приезжать два раза в год и рассказывать о том, как тебе прекрасно живется с твоей новой дочкой и новым мужем». «Я ничего такого не говорила. Просто позвала Полю к нам в гости и предложила ей познакомиться с младшей сестрой. Вот и все». «После вашей последней встречи мне пришлось снова водить ее к психологу. Думая, что чувствовала Полина, когда родная мать показывала ей фото своей новой дочки и рассказывала о том, какая она хорошая». «Ром, я всего лишь показала ей пару фоток и видео. Что в этом такое?» «Живи со своей семьей. Воспитывай свою дочь, а ее оставь в покое». «Ром, я...» «Я не дослушиваю и сбрасываю. Терпеть не могу ее виноватый голос и ее нелепое оправдание. Каролина больше года назад ушла от меня к моему напарнику. Бывшему теперь уже напарнику. Призналась, что давно крутилась с ним за моей спиной. Сказала, что любит его. Сообщила о беременности и свалила к нему, наплевав на Полину». «Я потом как-нибудь заберу ее». «Виновата», сказала она. «Полина останется со мной», решительно заявил я. «А как же твоя работа? Ты точно справишься? Если что, я поговорю с Денисом. Думаю, он будет не против, чтобы Полина жила с нами». «Это не обсуждается. Дочь останется со мной». Поля каждый день плакала и без конца твердила: «Папа, почему мама от нас ушла? Я больше не нужна ей. У нее появится другой ребенок, и она забудет про меня, да?» Иногда у меня не оставалось слов, чтобы как-то помягче объяснить ей поступок матери. В тот момент я работал в Министерстве экономического развития. У меня было очень много командировок и слишком мало времени на дочь, которой нужна была моя поддержка. Я ушел с хорошей должности, забрал Полину из лучшей московской гимназии. Мы уехали в Королев и попытались начать все с чистого листа. Я водил ее к психологам, возил на море, в горы, на горнолыжные курорты. Я делал все возможное, чтобы отвлечь ее от дурных мыслей. Оглядываю огромную заснеженную территорию нашего особняка и набираю полную грудь воздуха. Все это только для нее. Затем сметаю с крыльца снег, вхожу в дом и слышу со второго этажа шмыганье. Сдвинув брови, смотрю наверх. «Поль, что случилось?» В ответ тишина. Быстро поднимаюсь по лестнице, вхожу в комнату и застаю ее сидящей на полу. Она листает тетрадь со своими рисунками и, всхлипывая, вытирает слезы. «Можно?» – присев рядом, спрашиваю я и протягиваю руку. Поля молча кивает и подает мне раскрытую тетрадь, в которой почти на каждой странице нарисована Каролина с маленькой девочкой. Вот здесь они идут за руку, здесь Каролина держит девочку на руках. На этой странице Каролина с девочкой спят в одной кровати. Как бы я ни пытался отвлечь ее, но она все равно постоянно думает о матери и о том, что та променяла ее на другую дочь. «Ангелина сказала, что сегодня ты вышла из школы в хорошем настроении». Прижав ее к себе, улыбаюсь я. «Ангелина – моя младшая сестра. Когда я уезжаю по делам, она живет у нас и присматривает за Полиной. Сестра сообщила мне, что Полина всю неделю ходила без лица. Выходила из школы одна и с опущенной головой». «Я пыталась узнать у нее, что случилось, но она молчит, как рыба. Сказала только, что с ней не хотят дружить ребята из класса», – говорила по телефону сестра. «Ты помирилась с одноклассниками?» Заглядываю в лицо дочери. «Да». «А из-за чего поругалась, не скажешь?» Молчит несколько секунд, опускает взгляд и прерывисто вздыхает. «Они не разговаривали со мной из-за Марии Сергеевны». Имя Мария Сергеевна впивается в тело острой иглой. «Опять из-за нее у моей дочери проблемы. Когда я впервые увидел эту Марию в кафе, она показалась мне привлекательной девушкой с ясными, добрыми глазами. И в банке, когда она писала заявление, и в машине, когда я подвозил ее до школы. Она казалась мне совсем не такой, какой является на самом деле. До сих пор помню истерику Полины». «Я не буду ходить к ней на уроки. Я не вернусь в школу, пока она там. Не хочу видеть ее». «Я впервые видел дочь в таком состоянии. У нее часто менялись учителя, Она сменила не одну школу, но никогда прежде не устраивала подобных истерик. Когда она успокоилась и рассказала мне, что Мария Сергеевна высмеяла рисунки, на которых изображена мама, я пришел в ярость. Для Поли это больная тема. Все, что касается ее матери, больная тема. Запретная тема. Мне приходится контролировать каждое слово, когда говорю с ней о Каролине. А здесь какая-то учительница берет и высмеивает рисунки, которые пропитаны болью и переживаниями моей дочери. Насколько я помню, это Мария сама мать-одиночка. Так неужели сложно было пошевелить извилинами и подумать, что будут чувствовать ее дети, оказавшись на месте Полины? Я лично еще не говорил с ней, но сгораю от желания сделать это. После выходных приеду в школу и устрою ей тет-а-тет, на котором доходчиво объясню, как нужно вести себя с моей дочкой. «Что опять сделала это Мария Сергеевна?» – спрашиваю у Полины. «Ничего не сделала». «Ты сказала, что из-за нее с тобой перестали дружить одноклассники. Почему так вышло?» «Потому что из-за меня Мария Сергеевна перешла в другой класс. Сегодня она увидела, как меня толкнули, пожалела меня. Потом пришла в наш класс и сказала всем, что ушла не из-за меня, а по приказу директора». Поля виновата косится на меня и опускает взгляд. «Передо мной все извинились». «Тогда почему ты расстроена? Ты помирилась с друзьями, теперь все хорошо». «Мне Марию Сергеевну жалко», – пищит Поля и пускается в слезы. Я удивленно вытягиваю лицо. «Жалко?» Поля, ничего не ответив, бросается в коридор, а через секунду в ванной хлопает дверь. «Полина!» – стучу я. «Поля, открой дверь!» «А ты не будешь ругаться?» «Ну ты же знаешь, что не буду, мы спокойно обо всем поговорим». «Пап, папочка, Мария Сергеевна не смеялась над моими рисунками». Поля открывает дверь и смотрит на меня красными испуганными глазами. «Я не показывала ей свою тетрадь». Я сажусь на корточки и в упор смотрю на нее. «Зачем ты соврала мне?» «Я испугалась. Я увидела, как она выходила из твоей машины и испугалась». «Чего именно ты испугалась, малыш?» Полина, давясь слезами, прижимается ко мне и рыдает в плечо. «Что ты бросишь меня, как и мама? Что ты уйдешь к ней, а я одна останусь? Диана Алексеевна тоже так сказала». «Диана Алексеевна, это психолог?» «Да, она сказала, что папа влюбится в новую учительницу, а потом уйдет к ней и ее дочкам». Мои мышцы превращаются в камень. Лицо обжигает жар. И еще раз. «Что она тебе сказала?» Чеканю каждое слово, смотрю в глаза дочери и быстро дергаю скулами. «Что я тебя брошу?» «Угу». «И ты придумала эту историю с рисунком, чтобы уволили Марию Сергеевну?» «Это не я придумала, папа». Я приподнимаю бровь и в упор смотрю на нее. «Диана Алексеевна попросила тебя так сказать». Поля молча кивает, а я не нахожу себе места от ярости. «Эта назойливая Диана какое-то время преследовала меня. Звонила, чтобы поговорить о поведении Поли. Предлагала встретиться. Один раз я съездил на разговор с ней и сразу понял, что Полина – это всего лишь предлог увидеться со мной. Школьные психологи не приходят на разговор с родителями в коротких юбках, в туфлях на высоких каблуках и с ярким макияжем. Еще и предложила вина выпить. Я отказался и, сославшись на занятость, уехал. Если Поля говорит правду, то это может означать только одно. Психолог решила действовать через мою дочь. А значит, уже завтра она очень сильно пожалеет об этом». «Папочка!» Виновато смотрит на меня Поля. «Мария Сергеевна не виновата. Она тогда хотела пожалеть меня и сегодня защитила перед классом. Она хорошая, пап».